Часть 61.17. Василий Андрианович Иванов. Годы жизни с 1827-1828 года по 28 марта 1893 года. Помощник начальника СПБСП с 20 июня 1880 по 31 июля 1881 года. Начальник СПБСП с 31 июля 1881 по 1 апреля 1883 года. Окончил курс в аудиторском училище. Службу начал с 8 февраля 1849, принимал участие в Крымской войне и был награжден медалью в память о ней. В 1859 году титулярный советник Иванов служил аудитором в управлении коменданта Кронштадта. 4 марта 1863 года перешел на службу в Министерство внутренних дел на должность одного из частных приставов в Кронштадте. В 1868 году он уже коллежский асессор. Василий Андрианович попал в сыскную благодаря совместным с ней розыскам. Весьма часто по некоторым произошедшим в Кронштадте кражам кронштадтская полиция обращалась к содействию Санкт-Петербургской сыскной полиции, и только при ее содействии делалось возможным обнаружение следов преступлений и розыск преступников, так как при близком соседстве Кронштадта от Петербурга злоумышленники, совершив преступление в Кронштадте, тотчас скрывались в Петербурге. Писал в благодарственном письме 4 октября 1871 года кронштадтский военный губернатор петербургскому градоначальнику, отмечая, что по всем подобным делам в столицу неизменно командировался пристав кронштадтской купеческой части Иванов, который лично взаимодействовал с Путилиным. В итоге начальник СПБСП переманил к себе способного к сыску пристава. На должность чиновника для поручений сыскной полиции надворный советник Иванов поступил 17 января 1872 года, а уже через неделю градоначальник Трепов объявил ему вместе с Соловьевым и Молодовским за успешные розыски благоволение в приказе. Чин коллежского советника Иванов получил 11 сентября 1878 года. После перехода Фурсова в охранное отделение должность помощника начальника сыскной почти два года оставалась вакантной. И только 20 июня 1880 года Путилин, вероятно из-за собственных планов на отпуск, выбирает себе заместителя и уже 4 июля уезжает отдыхать на 6 дней, оставляя за себя Иванова. Осенью того же года Иван Дмитриевич снова уходит в отпуск уже на 28 дней, и опять Иванов исполняет его должность. Исполняющий должность градоначальника генерал-майор Федоров приказом номер 275 от 2 октября 1880 года счел приятным долгом выразить мою особую благодарность за отличное исполнение должности начальника сыскной полиции Иванову. Приказом по Санкт-Петербургскому градоначальству и полиции от 17 июля 1881 года номер 197 градоначальник генерал-майор Баранов, тот самый, что ездил с господином Кирилловым в заграничную командировку, подвел итоги последних 2,5 месяцев деятельности сыскной полиции под руководством Ивана Дмитриевича, который снова попросил об отставке. За последнее время с 1 мая по 16 сего июля в Петербурге было 16 случаев серьезных уголовных преступлений. По всем этим преступлениям не только следы их обнаружены, но почти все виновные отысканы и задержаны, и при этом в большинстве случаев удачные результаты розысков получались лишь по прошествии нескольких часов после преступления. Успех, достигнутый деятельностью Санкт-Петербургской сыскной полиции, не может быть объяснен одним счастливым совпадением случайности, ибо некоторые из преступлений были сопровождаемы обстоятельствами, крайне запутанными и весьма усложнявшими деятельность полиции, а потому упоминаемый успех должен быть всецело отнесен к хорошей организации сыскной части петербургской полиции. Организации, главным образом устроенной действительным статским советником Путилиным и к необыкновенно усердной, энергичной, умелой и опытной деятельности коллежского советника Иванова за все последнее время за отсутствием Путилина, исполняющего должность начальника сыскного отделения и умеющего с большим знанием дела руководить деятельностью чинов, веренной ему части». В достигнутых прекрасных результатах, усматривая и на будущее время верный залог хорошего исполнения одной из главных задач полиции, то есть ограждения безопасности жизни и имущества жителей столицы, я считаю своим приятным долгом гласно принести мою глубокую душевную признательность Василию Адриановичу Иванову и содействовавшим ему сотрудникам. 31 июля 1881 года прошение об отставке Путилина вследствие расстроенного здоровья было удовлетворено, и Василия Адриановича Иванова назначили на его место. В бытность Иванова начальником сыскной с 31 июля 1881 по 1 апреля 1883 было раскрыто несколько групп преступников, промышлявших производством и или сбытом фальшивых денег. Хотя фальшивые монеты ходили в обращении преимущественно между малоразвитыми рабочими людьми, их производством занимались представители практически всех сословий. С декабря 1882 года по март 1883 года сыскная полиция задержала проживавших в доме 16/2 по Новопетерговскому проспекту дворян Ковенской губернии Телишевского уезда Оттона и Казимира Мартышевских, у которых при обыске была найдена машинка для делания монет, равно как и самые монеты и остатки от плавильного материала. Дворника дома 10 по Поварскому переулку крестьянина Андрея Васильева, у которого была найдена гипсовая форма для отлития монет, 3 фальшивых 20-копеечных монеты и куски олова. Проживающих в Шлиссельбургском участке сыновей ремесленника Григория и Ивана Финогеновых, у которых также были найдены машинка для отливки монет, сами монеты и плавильный материал. Однако самый масштабный проект по чеканке фальшивой монеты затеял жестяных дел мастер Михаил Николаевич Шприц, державший в доме 64/1 по Демидову переулку свечную лавку. В его квартире в этом же доме 23 марта 1883 года сыскная полиция обнаружила машину, пресс для чеканки монеты весом около 20 пудов, 320 килограмм, всевозможные приспособления для этого процесса и очень качественно сделанные 82 фальшивые монеты достоинством 20 копеек. При допросе Шприца и его подручного кременецкого мещанина Мейера Сосна сыщики выяснили, что металлические кружки для чеканки они получали с пуговичной фабрики господина Копейкина. Производство фальшивых банкнот было делом технологически гораздо более сложным, чем чеканка звонкой монеты. Сбытчики предпочитали кустарному товару продукт, произведенный за границей. У содержателя Ренского погреба в доме 18 по Фурштадтской улице, приписанного к городу Газенпоту, ныне город Айзипуты, Латвия, Людвига Теодора Шефеля, в квартире и дровяном складе было найдено фальшивых депозиток разного достоинства на 200 рублей по указанному на них номиналу. У мещанина Николая Фадеевича Варламова, имевшего в разных частях столицы сливочные лавки и трактирное заведение, были изъяты фальшивые депозитки достоинством по 5 рублей каждая. Такие же депозитки на сумму 500 рублей были найдены у петербургского мещанина Сергея Михайлова. Чиновник Государственного банка Заволоцкий, который имел знакомство с евреями, получал от них привозимые из-за границы фальшивые деньги, которые менял на настоящие. Над вдовой кандидата права Елизаветы Сементковской было учреждено негласное наблюдение, когда было выяснено, что она ищет покупателя на фальшивые депозитки разного достоинства на сумму 800 тысяч рублей. По ходатайству обер-полицмейстера Петра Аполлоновича Грессера, секретная часть Министерства финансов на основании статьи 908, части 1, первого тома свода законов наградила в апреле 1883 года. Начальника сыскной полиции Иванова Василия Адриановича суммой в 600 рублей, чинов той же полиции, титулярного советника Молодовского Николая Гавриловича суммой в 150 рублей, коллежского советника Шереметьевского Леонида Александровича, будущего начальника СПБ СП, 250 рублей, пристава 4-го участка Московской части Варищева Константина Петровича 150 рублей. Подделывали не только монеты с банкнотами, но и изделия из золота. В октябре 1882 года мещанка Авдотья Басова заявила о приобретении у неизвестного ей лица якобы золотых 4-карманных часов, браслета, ложек и колец на общую сумму 450 рублей, которые при проверке оказались медными. На все изделия были наложены фальшивые пломбы, которыми обыкновенно маркировались изделия из золота. вслед за Басовой фальшивую золотую цепочку, изготовленную из меди, приобрел буфетчик чайный, что на углу Соляного переулка и Рыночной улицы, Николай Дмитриев. Поиски злоумышленника были затруднены тем, что подделки он сбывал на толкучих рынках, где легко можно было скрыться. Начальник сыскной полиции Иванов дал задание агентам найти преступника, и 14 ноября 1882 года ими был задержан с медными вещами, отполированными под золото, крестьянин Рязанской губернии Иван Филиппов. Он признался в сбыте фальшивок и выдал их изготовителя, запасного матроса 8-го флотского экипажа Петра Фомина. Награды Иванова Василия Адриановича. Ордена святого Владимира 4 степени, святой Анны 2 степени, получил 28 марта 1882 года, и Станислава 3 степени. Заканчивал службу в сыскной полиции Иванов уже статским советником. 1 апреля 1883 года, после возвращения Путилина в строй, Василий Адрианович был снят с поста начальника сыскного отделения и назначен исправляющим должность члена-распорядителя врачебно-полицейского комитета, подразделение, занимавшееся, среди прочего, выдачей желтых билетов проституткам. Где Василий Адрианович трудился потом, нам неизвестно, однако закончил он службу действительным статским советником. Скончался Иванов после тяжелой и продолжительной болезни в ночь на 23 марта 1893 года в своей квартире на Торговой улице, дом 31. Примечание. Дом сохранился, ныне улица Союза Печатников. Конец примечания. Похоронили Василия Адриановича, по-видимому, согласно его последней воле, на городском кладбище в Кронштадте, в котором он прослужил много лет. Благодаря известной картотеке Мадзалевского, в свое время скопировавшего надписи с надгробия этого кладбища, нам известно, что умер Иванов, в картотеке указано неправильное отчество, Андреевич, в возрасте 65 лет, что позволило определить возможные годы его рождения, либо 1827, либо 1828.